С летного поля они вошли в прозрачную трубу, внутри которой ползла лента транспортера. Эта лента вознесла их в переплетении таких же прозрачных труб на высоту небоскреба, где они вошли в огромный зал, бубликом охватывающий прозрачный кишечник чудовища, которое называется аэропорт Шарль-де-Голь, и оказались в Вавилоне. Вокруг гудело на тысячи языков разноцветная, разномастная, разнообразная толпа. Черные, желтые, белые, красные люди разговаривали, смеялись, ссорились на английском и французском, немецком и японском, на арабском и суахили, на португальском и иврите. Величественно шествовал арабский шейх в белоснежном покрывале и черных очках, окидывая заботливым пастырским взглядом робкую стайку своих закамуфлированных жен, а навстречу ему шла толпа правоверных евреев и отец в черной шляпе, длинном сюртуке и с вьющимися пейсами, печально отчитывал за какую-то шалость свою точную уменьшенную копию грустного десятилетнего мальчика в длиннополом сюртучке, черной шляпе и с коротенькими пейсиками. Весело переговариваясь, шагала группа солдат-миротворцев в форме ООН, белозубых, с огромными рюкзаками, и бритая наголо девушка в такой же форме радостно хлопала по плечу чернокожего сержанта с такой силой, что тому стоило труда удержаться на ногах. Бежали ровной трусцой сухощавые миниатюрные бушмены, привыкшие сутками бегать по пустыне под палящим солнцем Африки и поэтому разучившиеся медленно ходить. Растерянно оглядывались пастухи и курды, неуютно чувствующие себя вдали от родных гор, и казалось, что сейчас рядом с ними появится с громким блеянием отары овец. Шептались в углу воинственные сикхи в белоснежных шелковых камзолах с черными волосами, убранными под чалму, и страшными начерненными зубами вампиров. Шел внимательный и напряженный, как следопыт-индеец на тропе войны, знаменитый российский режиссер и политик, катя перед собой огромную телегу с неимоверным количеством ящиков и коробок. Навстречу ему плелся настоящий индейский следопыт в полной боевой раскраске, пьяный в дым, размахивая полупустой бутылкой виски «Джек Дэниелс». Аккуратно ступая, чтобы не растоптать ненароком снующую внизу мелкоту, двигалась команда чернокожих американских баскетболистов, стройных, белозубых и самоуверенных. Робко пробивались среди идейно чуждых толп, испуганно косясь на страшные соблазны капитализма, десятикратно проверенные на моральную стойкость туристы из Северной Кореи в одинаковых аккуратных френчах, мао-цзэдунках с крошечными портретами вождя на левой стороне груди. Во всем этом сумасшествии и вавилонском столпотворении, во всем этом мелькании, мельтешении, во всем гуле и гомоне интернационального дурдома Надежда Николаевна Лебедева пыталась не потерять из виду своих попутчиков, точнее, тех из них, кто ее интересовал. Девушку Риту, мать-одиночку в ожидании призрачного импортного счастья и подозрительного мужчину, так ловко меняющего внешность и явно имеющего во всем этом деле профессиональный интерес. Быстро пройдя паспортный контроль, здесь все было с точностью до наоборот, симпатичная девушка в окошке, шлепнув в паспорт печать, мило улыбнулась Надежде и прощебетала по-французски что-то приветливое. Надежда Николаевна поймала свой чемодан, который катался на черной резиновой карусели в ожидании хозяйки, и вышла к воротам, возле которых увидела девушку с табличкой «Турфирма Марко Поло». Здесь она снова встретилась с Ритой, а когда их провели к автобусу, на котором должны были отвезти в гостиницу, Надежда увидела и второй объект своего внимания — мамашу с капризным ребенком. Должно быть, автобус развозил по гостиницам клиентов нескольких фирм. Мальчишка опять ревел, требуя, чтобы ему немедленно купили точно такую же игрушку, какую он видел у девочки в аэропорту. Мать пыталась его успокоить. Автобус, наконец, тронулся, ребенка затошнило, и он замолчал. Надежда села рядом с Ритой. Они разложили на коленях план Парижа и пытались следить по нему за своим маршрутом. На улицах были пробки, автобус двигался очень медленно, но, наконец, на углу широкой улицы путешественницы прочитали название «Бульвар Клиши». Рита ткнула карандашом в карту и сказала: «Вот мы где». В это время автобус остановился и, к общей радости пассажиров, выпустил мамашу с ноющим, как всегда, ребенком. Рита с Надеждой переглянулись и пометили на плане место, где бульвар Клиши пересекался с маленькой улочкой Жеранто. Проехав всего несколько кварталов, автобус снова остановился, и девушка, сопровождающая, объявила: «Отель Мондиаль». Это была та самая гостиница, куда ехали Рита и Надежда. Дамы подхватили чемоданы и выскочили на улицу. «Париж!» — мечтательным голосом протянула Надежда, поставив чемодан на тротуар и оглядевшись. «Рита, ты осознаешь, что находишься в Париже?» «Я осознаю, что здесь нужно внимательно следить за чемоданами», — ответила практичная девушка, покосившись на толпящихся поодаль арабских подростков. «Давайте, Надежда Николаевна, занесем вещи в гостиницу, а уж потом будем глазеть по сторонам». За стойкой скучал молодой человек, тоже явно арабской внешности. Увидев посетителей, он оживился, уставился в протянутые ими бумаги и что-то длинно и горячо произнес по-французски. Поскольку ни Рита, ни тем более Надежда ни слова не поняли, они дружно пожали плечами и улыбнулись. Араб снова разразился возбужденной тирадой, но результат был прежний. Тогда он махнул рукой и положил на стойку ключ, приделанный к огромной металлической бляхе с номером 13. Надежда огорченно взглянула на несчастливый номер, но решила не придавать этому значения, поскольку считала себя женщиной несуеверной. 13-й номер оказался на самом верхнем этаже гостиницы в мансарде, поэтому потолок в комнате был скошен. Комнатка вообще была очень маленькая, а когда Надежда решила позвонить Ирке Моисеевой, то есть мадам Ларош, оказалось, что телефонный аппарат на столике носит чисто декоративный характер и просто ни к чему не подключен. Но это были все мелочи. Главное, вокруг был Париж. Самый настоящий Париж. Самый волнующий и удивительный город в мире. А когда Надежда приняла душ и переобулась в удобные кроссовки, она подумала, что жизнь все-таки прекрасна. И в этот самый момент Рита завопила, как ужаленная: «Надежда Николаевна, мы прозевали!» «Что такое, Рита?» Надежда от испуга выронила зеркальце, в которое разглядывала свои запущенные брови, думая, что ими срочно нужно заняться, а времени нет. «Что мы прозевали?» «Ну как же, в файле у Анны Шиповой записано время встречи. 17 мая, 17:30, а сейчас уже 17:40. Мы прозевали время встречи!» В волнении Рита не помнила, говорила ли она об этом раньше Надежде или нет, но некогда было разбираться. Надежда же решила принять все как должное и не обижаться. «О, Господи!» — Надежда схватилась за сердце, вскочила, бросилась к дверям. Но возле самой двери остановилась, повернулась на 180 градусов и захохотала. «Что такое? Почему вы смеетесь?» Рита смотрела на соседку в полной растерянности. «Ведь теперь мы ничего не узнаем. Получается, я зря сюда приехала». «Извини, Ритуль». Надежда Николаевна перестала смеяться и вытерла глаза кружевным платочком. «Этот смех чисто нервный. Ты не волнуйся. Мы никуда не опоздали. На твоих часах 17:40? «Ну да». Рита недоуменно пожала плечами. «Значит, ты их не перевела в аэропорту?» «И я не перевела. У нас на часах московское время, а по местному сейчас еще только 15:40, так что у нас в запасе почти 2 часа. Действительно. Рита облегченно вздохнула. Ой, что-то я плохо соображаю. Наверное, на меня Париж так действует. Ну, в любом случае, времени не так уж много. Нужно действовать. Надежда взяла болванку с ключом и решительно направилась к выходу. Бульвар Клиши, на который они вышли, был шумной, многолюдной широкой улицей, где на каждом шагу русским туристам предлагали купить футболки с видами Парижа, сумки, путеводители, полуметровые бутерброды с тунцом или сыром, платья, зонты, подушки, шляпки, фотоаппараты, туфли, еще сотни разных вещей, недорогих, как убедилась Надежда, быстренько пересчитав в уме евро на рубли, но явно не самого лучшего качества. Торговали всем этим разнообразным барахлом преимущественно арабы. Надежда заметила, что этот район Парижа вообще населяли по большей части мусульмане, и это натолкнуло ее на перспективную идею, особенно когда она внимательно оглядела Риту, сбросившую ненавистный белокурый парик. Заметив очередную ловчонку, торгующую цветастыми восточными нарядами, она затащила туда удивленную, упирающуюся Риту и показала ей на длинное платье из темно-малинового шелка с золотым шитьем. «Тебе нужно купить что-нибудь в таком духе». «Зачем?» — удивилась Рита. «Я таких вещей не ношу». «Это раньше ты их не носила, а сейчас придется. Шипова тебя в лицо знает, меня тоже. Поэтому в нашем присутствии никакого разговора явно не получится, и мы ничего не узнаем. А если ты превратишься в знойную женщину Востока, каких вокруг тысячи, кто тебя узнает? Так что забудь о своих вкусах и быстренько превращайся в мусульманку». Рита оценила идею, и через 10 минут рядом с Надеждой Николаевной стояла стройная алжирская девушка в парчевом платье до полу, цветастом платке и накидке, закрывающей лицо до самых глаз. Выглядывающие из-под накидки живые яркие карие глаза нисколько не нарушали общего впечатления, и хозяин лавки, пузатый мусульманин с длинными усами, пришел в такой восторг от преображения русской дамы, что сделал ей огромную скидку и еще подарил красивый веер из слоновой кости. «Вот теперь мы готовы к наружному наблюдению», — удовлетворенно произнесла Надежда, выходя из лавки. «А вот, кстати, и улица Жерандо».